Скотину убирал наспех. Вместо месива воды налил в жолоб для лошадей и повесил на морды торбы с овсом. Коровам и овцам кинул в ясли сена, к свиньям не пошел, намял им картошки с мекиной и велел Фросе покормить. Потом долго и тщательно умывался. По случаю праздника надел он белую рубаху со стоячим красным воротником, с гайтаном, с малиновыми петухами по расшитому подолу, поверх накинул черный шевиотовый пиджачок, сапоги с бурками натянул лаковые, варежкой потер их. Перед зеркалом висячим постоял, усы рыжие подправил бритвой, щеточкой их взбодрил и потонул в них по самые ноздри тяжелый мясистый нос. «Лысину деревянным маслом смажь», — сказала Фрося, проходя со двора в избу. «Заблестит, как твоя икона». «Не богохульствуй, дура», — незлобно выругался Иван Никитич. «В церкву собрался». «Можешь разбираться, службы не будет, отменили». «Кто тебе сказал?» Иван Никитич испуганно оглянулся от зеркала. Фрося поняла, что напугала его не отмененная служба, а что-то другое, то самое предчувствие чего-то нехорошего, что не давало спать всю ночь Ивану Никитичу и заставляло ее самое вставать к лампаде и читать молитвы. И она сказала спокойнее и мягче. «Вроде бы митинг собирают там». Иов Агафонович сказал: «Уж все побегли туда, и Санька, и Ванька, и сам Иов пошел». Иов Агафоныч был соседом, работал у Костылина молотобойцем, в активе состоял. Уж он-то знал наверняка, что за митинг собирали. Иван Никитич, еще более пожелтевший от этого известия, чем от бессонницы, как-то осунулся весь, подошел к вешалке и молча стал натягивать щегольскую драповую поддевку. Руки плохо слушались, и он никак не мог поймать крючком верхнюю петлю. «Ты еще крест на брюх повесь!» — опять зло, как давеча, извлекла Фрося. «Отменен праздник-то! А ты чего вырядился, как подобразы? Чтоб тебя насмех подняли? А может, еще на заметку возьмут, как злостный алимент? Надень вон зипун». «Да, да», — забормотал краснея Иван Никитич, — «кабы и в самом деле не напороться на кого-нибудь из района». Он быстро снял поддевку, надел порыжевший просторный зипун, перекрестился от порога и, сутулясь, вышел. На улице перед кирпичной церковной оградой толпился народ. У коновизи возле зеленых железных ворот стояло две подводы, запряженные налегке, в крылатые рессорные тарантасы. По черному заднику, по лакированному блеску Костылин сразу узнал эти тарантасы — риковские. «Видать, и вправду праздник отменяется», — подумал он. «Но чего они тут делают? Не за попом ли приехали?» Эта тревожная догадка холодком пробежала по спине и напряженно стянула лопатки. Из ограды, от растворенных ворот, выходил в синей шинели и фуражке со звездой милиционер Кадыков. Шел решительным крупным шагом. За ним, еле поспевая, семенил церковный староста Никодим Саласкин, прозванный за длинную сутулую спину и пучеглазое лицо верблюдом. Шли они через дорогу примехонько к попову дому, стоявшему в окружении тополей на высоком кирпичном фундаменте под красной крышей. Костылин почтительно поздоровался с ними, приподнял кепку. Кадыков сухо ответил, кивнув головой, а Никодим приостановился и, глядя сверху своими печальными верблюжьими глазами, извинительно произнес: «Отец Василий заупрямился, к ключи от церкви не дает.